и откладывать понемножку на то время, когда она не сможет работать. В следующие 3 дня Жанна поняла, что с экономией у нее ничего не выйдет. Есть хотелось до обморока, до одурения. До 11 часов она еще как-то держалась, а потом шла на кухню и съедала все, что было куплено на 2 дня вперед. Правильно? Ведь теперь ей нужно есть за 2. Бабка скоро заметила ее безудержную прожорливость и просияла. «Да ты, девка, никак на сносях!» Жанна ничего ей не ответила, отвернулась и досадливо поморщилась. «И кто ж паршивец этот, а? Когда успел?» «Ха!» — догадалась она. «Значит, развлекалась тут-то, пока я в больнице загорала?» «Да ладно вам, бабушка. Чего пристали? Жить-то на что собираешься?» «Не знаю». Через 2 дня бабка снова завела свою пластинку. «Ты, Жанна, пока не распухла еще, клиента к себе присматривай побогаче и пожалостливее. Разговорами их развлекай. Погадать предложи, ты же настоящая цыганка. Некоторые женщины, знаешь, как этим интересуются». Жанна знала. Одна пышнотелая тетка уже не раз спрашивала ее насчет гадания. «Так вот, как родиться маленький? Ясное дело, на работу сразу не побежишь. Так ты и сюда можешь дамочек зазывать. И маникюр сделаешь, и погадаешь, и за жизнь с ними потолкуешь». «А старуха-то дело, говорит», — подумала Жанна и стала присматриваться к женщинам. Сначала пальчики обработает, а потом перевернет ладошку и ахнет. «Ну и линии у вас. Долго жить будете?» Скажет и отпустит руку, чтобы не навязываться. Некоторые спешили уйти поскорее, а другие, наоборот, уставятся на свою руку и смотрят 3 минуты. «А еще там что?» — спрашивают. Жанна только плечами пожимает, мол, не здесь же при всех рассказывать. Записочку сует с адресочком. С тех пор нет-нет, да и зайдет к ней какая-нибудь дамочка. Особенно шли те, кому мужья изменяли, или те, которые сами погулять не дурочки. Придут, чаю попьют с пирожными, которые сами же принесли. Расскажут все сначала, а потом Жанна им гадать возьмется. Легко таким гадать, сами же все и рассказывают. Пришлось Жанне вспомнить, чему мать когда-то учила. Какая линия куда ведет, какая карта что означает. Вспомнила она и когда рассказывала про гадание свое. Голос у нее низкий был, с хрипотцой, слова лились плавно, как журчание ручейка, голос завораживал. Однажды к концу смены пришла в парикмахерскую молодая девушка, чуть постарше самой Жанны. Смуглое лицо, раскосые глаза, красивая такая татарочка. «И каким ветром ее сюда занесло? Сразу видно из города», — подумала Жанна. А девушка тем временем оглядела всех и прямиком к ней направилась. Протягивает руку ладошкой вверх, напряглась вся, сжалась. Жанна руку ее перевернула, стала маникюр наводить. А потом посмотрела на ладошку и присвистнула даже. «Вот это да!» А девушка словно ждала все время. «Что там?» — спрашивает. Жанна глазами обводит зал. «Мол, посмотри, все на нас уставились». Девушка отдернула руку, покраснела. Достала деньги. Жанна взяла, а сама ей записочку с адресом сунула, которых у нее много заготовлено было. Девушка жадно схватила, прочитала и шепчет. «А ты скоро заканчиваешь?» «Да я уже закончила», — говорит Жанна. «Вот только уберу свои причиндалы». «Тогда можно? Я тебя на улице подожду». «Давай, я быстро». Через 5 минут Жанна вышла на улицу. Девушка у двери переминалась с ноги на ногу, покусывала тонкие губки.